Глава 3. Июль 1988 года. Подземельем оказался год-клуб в центре Бристоля. Гей, Билл и Анна явились туда среди бела дня, что само по себе было странно, поскольку в дневные часы это заведение явно не предназначалось для людских глаз. Анна подумала, что по вечерам стены в пурпурном бархате, исполинские канделябры с оплывшими церковными свечами и флуоресцентные резиновые летучие мыши под потолком, возможно, создают жутковатую атмосферу. Но в 2 часа пополудни обстановка выглядела допотопной и убогой. «Привет, Билл!» Би приподнялась на цыпочки и чмокнула отчима в щеку, оставив на ней след помады цвета бычьей крови. «Здравствуй, Белинда! Ты сегодня обворожительна!» Задержав ладони Би в своих, он обвел взглядом ее фигурку. Обтягивающее платье из лайкры едва прикрывает лобок, на ногах гигантские платформы от Vivienne Westwood с ленточками вокруг лодыжек, гладко зализанные волосы, не дать не взять звезда порнофильмов. «Благодарю!» Би с улыбкой изобразила реверанс. «Ты и сам выглядишь примило, если не возражаешь против комплимента». Билл покраснел и насупился, крайне довольный. «Прутик!» — завопила Би, только теперь приметив Анну. Та старалась держаться за отцовской спиной. «Ну и как поживает моя малышка-худышка?» Выдавив ответную улыбку, Анна согнулась, чтобы поцеловать свою большую сестренку. «Нормально», — буркнула она, пунцовея и заталкивая руки в карманы саржевой юбки на выход, которую мать купила для нее в магазине «Длинная Салли». «Господи Иисусе, какая же ты высоченная!» Слегка отступив, Би оглядела ее с головы до ног. «Парня тебе ни за что не найти. Мужики терпеть не могут высоких подружек, боятся выглядеть смешными на их фоне». Она подмигнула, давая понять, что шутит, но поздно. Ее слова каленым железом прожгли чувствительную душу Анны. Би, наконец, повернулась к Гей, облаченный в новый зеленый костюм. «Ты как?» Гей подставила дочери щеку для поцелуя. «Я без сил, совершенно выжата. Эти пробки — какой-то кошмар. И еще жара». Она обмахнула лицо рукой, и Билл немедленно бросился на поиски стула. Гей уселась, прямая как палка, и с нескрываемым отвращением осмотрела клуб. «Интересно», — презрительно поинтересовалась она, «и каким же ветром тебя занесло в подобное заведение?» «Мам, не начинай, очень тебя прошу. Неделя без того выдалась кошмарная. Может, для разнообразия обойдешься без шпилек? Это клуб моего друга, очень доброго, замечательного друга. Он тоже потерял близкого человека из-за СПИДа. Он единственный, кто в эти дни может меня развеселить. И именно у него я проведу сегодняшнюю ночь. Билл!» Она повернулась к отчиму и хлопнула в ладоши. «Позволь тебя угостить. Что будешь из выпивки?» «Только не спиртное, Белинда, я за рулем. Лимонад подойдет». «Прутик?» Анна пожала плечами и с натужной улыбкой ответила. «Все равно, все что угодно». «Ну, как скажешь». Би криво ухмыльнулась, и Анна почувствовала, как у нее внутри что-то оборвалось. Она никогда не умела разговаривать с сестрой. Вот в чем была главная проблема. Вечно боялась сморозить какую-нибудь глупость и чаще просто отмалчивалась, что было ничем не лучше. Би считала ее дурочкой. «Да чего же Би хороша?» — в который раз подумала Анна. «Вы только посмотрите. Громадные глаза в опушке черных ресниц, маленький точеный носик. Анна готова была душу продать за такой нос. Иногда, вертясь перед зеркалом, она пыталась представить, как выглядела бы она с носиком Би, и давно решила, что как только ей исполнится 15, она подыщет какую-нибудь работу, накопит денег на пластическую операцию, а на приеме у хирурга продемонстрирует фотографию Би и потребует: «Хочу точно такой нос». А эта грудь, высокая, сливочно-белая, туго обтянутая лайкрой. «Ну почему?» — думала Анна, снедаемая завистью. «Почему? У меня та же мать, те же гены, те же шансы появиться на свет миниатюрной, пышногрудой, хорошенькой. Но нет. и она обиженно покосилась на отца. Я вышла похожей на Билла Уилза. Улыбаясь, Би протянула ей банку колы с соломинкой. Анна ответила скованной улыбкой. «Как там твой отец?» Судя по тону, Гей втайне рассчитывала услышать, что Грегор приказал долго жить. Би со вздохом облокотилась на ободранную барную стойку. «Плохо, плохо, уже поговаривает о хосписе». «Хосписе? Да. О том, что в Сент-Джонс-Вуде. Ну, ты знаешь». Гей, поджав губки, глубокомысленно кивнула. Гадая, что это за хоспис такой, Анна шумно втянула колу через соломинку. Би сменила тему. «Ну, Прутик, а у тебя что новенького?» Анна сделала еще один глоток и снова пожала плечами. «Да так, учеба и все такое». «С музыкой как?» Би изобразила игру на гитаре. «Хорошо». Анна слегка расслабилась, когда разговор коснулся ее самого любимого занятия. Недавно освоила баре. Би воззрилась на нее в недоумении, чем несказанно разочаровала Анну. Она-то надеялась, что сестра оценит ее достижение. Поп-звезда как-никак. Увы, Би не сумела бы взять ни единого аккорда, даже под дулом пистолета. «Круто!» Би открыла пачку Кэмэл, предложила сигарету Биллу, после чего сама закурила. «А мальчики?» — она подмигнула Ане. «Как у тебя с мальчиками? Выкладывай, сестренка». Черт, Анна ненавидела, когда Би начинала вот это, подкалывать ее. В груди сразу сделалось горячо, жар пополз вверх к щекам. «Нечего выкладывать», — проговорила она с запинкой. «Да ладно», — Би выдохнула клуб дыма. «Тебе же сейчас сколько? 13? 14?» 13, промямлила Анна, мне 13. 13 лет? Да у тебя, небось, гормоны бурлят, как сумасшедшие. Не чувствуешь томления? Там, на старом добром нижнем этаже. Лицо Анны запылало еще ярче, и она оглянулась на отца в поисках защиты от унижения. Но он только нежно улыбнулся, как бы говоря. Ну разве она не чудо, наша Би? Бог мой, гляньте, какого она цвета, взвизгнула Би. Что-то скрывает, как пить дать скрывает. Кто? Ну же, колись. Мне-то можно? Никто, — гневно шепнула Анна. Нет у меня никого. Би с хулиганской ухмылкой лизнула палец и прижала его к щеке сестры. Пшшш! И она расхохоталась, запрокинув голову. Отпихнув ее руку, Анна скорчила рожу. А Би отвернулась и заговорила с Гей. Ребенку времени уделено достаточно. К этому неизменно сводилось их общение. Несколько минут позора и полная отставка, когда Би возвращалась к обсуждению своих взрослых проблем. Прислушиваясь к беседе сестры с родителями о Грегоре, о том, что Би намерена делать после его кончины, о ее карьере, Анна отметила, что сестра изменилась. Под глазами появились темные круги, волосы нуждались в стрижке, в углу рта высыпала стайка прыщиков, и вся ее фигурка, гибкая, упругая и стройная, как всегда, выглядела усталой. Поникшие плечи, заметная сутулость. Би похудела и словно бы постарела, причем сильно. Все в ней казалось вымученным, наигранным, будто она специально напускала на себя веселость. Анну захлестнуло внезапное желание поинтересоваться делами самой Би. «Ты-то как, Би?» Но она прекрасно знала, что подобный вопрос исключен. Сестра посмотрит на нее, как на тронутую, и отпустит что-нибудь эдакое, заставив Анну почувствовать всю нелепость своего порыва. Клубный бармен, лиловые кисточки в обесцвеченных волосах, черная помада, бровь пронзена металлическим шипом, вымыл бокал и наполнил один и протянул Би коктейль. Пока та подносила его ко рту, Анна заметила, как дрожат ее руки. «Может, у Би нервный срыв?» — подумала Анна, недавно узнавшая, что это такое. «Сейчас, похоже, куда ни кинь, у всех нервные срывы, особенно у американцев. Или сестра сидит на игле. Кажется, от этого дрожат руки, портится кожа, под глазами появляются темные круги, и ты худеешь». Анна не сводила с сестры глаз. «Неужели Би наркоманка? А почему бы и нет? Запросто». Еще пару лет назад, во время семейной встречи в Суиндоне, она курила марихуану на людях. Анна сначала решила, что это просто такая странная сигарета, а потом почувствовала непривычный запах. Помнится, мать спросила: «Белинда, ты, надеюсь, не марихуану куришь?» А Би огрызнулась: «Чушь собачья, это просто травяной табак». Но Гей не унималась. «По-твоему, я вчера родилась? Между прочим, я жила в 60-е и в этих вещах разбираюсь». Бижа лишь повела бровью и передала сигарету какому-то типу в женском платье. А ведь говорят, что курение марихуаны может привести к употреблению других наркотиков, более тяжелых, таких как героин. Анна представила себе, как сестра, скорчившись на цементном полу в комнатушке без окон, втыкает шприц себе в руку. По спине у нее пробежал холодок. Пусть Анна и живет в сонном провинциальном девонском городишке, но она видела, сделано в Британии, и кое-что понимает в жизни. Тем временем Би и Гей, как и следовало ожидать, все больше и больше заводились. И речь шла о хосписе, куда, судя по всему, придется поместить Грегора. Из разговора Анна поняла, что это своего рода больница. Би допила коктейль и в ответ на какую-то реплику матери с размаху шарахнула пустым бокалом о стойку. «Мам, ты без конца талдычишь, я. Мой отец умирает, черт тебя дери». «Да», — презрительно фыркнула Гей. «А чья в этом вина, чья?» Вытянув из пачки еще одну сигарету, Би рапирой наставила ее на мать и только потом сунула в рот и склонилась к поднесенной Биллом зажигалке. «Меня от тебя тошнит, ясно?» Анна сглотнула. Она видела эту сцену миллион раз, но привыкнуть не могла. Сцена повторялась, а Анна вновь и вновь надеялась, что в следующий раз все сложится по-другому. Неделями мечтала об очередной встрече. «Уж теперь, — думала она, — мама будет в очень хорошем настроении, не станет приставать к Би, никто ни на кого не наорет, а мне, наконец, удастся поговорить с сестрой. Я сумею ее насмешить, расскажу что-нибудь забавное про школу, покажу, как классно научилась играть на гитаре, и она тоже расскажет мне что-нибудь про поп-звезд, про горячую десятку, про полеты в Нью-Йорк первым классом. Мы все вместе пойдем куда-нибудь пообедать. Мне позволят попробовать вина, и всем будет весело. А когда настанет пора уезжать, перед тем, как сесть в машину, мы по очереди обнимем Би, и она погрустнеет, потому что ей будет жаль с нами расставаться. «А почему бы мне не заглянуть домой?» — скажет Би. «Приеду, пожалуй, поживу на нашей Мейн-стрит. Наболтаемся в волю, будем на пару с Анной выгуливать Томми, бегать по дому в носках и готовить с мамой обед». А мне тогда, думала Анна, не будет так одиноко. «Мам, смени пластинку, мне это твое дерьмо совершенно не в тему». «Ну, конечно, тебе должно быть тяжко приходится, жить в его огромном доме, тратить его состояние. У него не дом, а квартира, и бездельничать целыми днями. Погоди, вот доживешь до моего возраста, тогда поймешь, что такое настоящие трудности. Представь, каково это — жить на учительскую пенсию». С ненавистью выплюнув эти слова, она бросила испепеляющий взгляд на Билла. «Представь, каково это — не иметь возможности покупать наряды от знаменитых дизайнеров, когда тебе этого захочется. Представь, каково приходится мне, Белинда». «Господи Боже!» — удрученная Би стукнула себя по лбу и взмолилась, обращаясь к отчиму. «Как ты это выносишь, Билл? Почему ты это выносишь? Беги от нее, беги, пока не поздно». Билл с беспомощной улыбкой почесал в затылке. А натянувшая через соломинку газировку, сверлила Би взглядом, пытаясь телепатировать свою поддержку. Больше всего на свете ей хотелось, чтобы мама и Би нашли общий язык, чтобы сама она смогла, наконец, наслаждаться редкими, бесценными свиданиями со своей шикарной старшей сестрой, которую практически не знала. «Ты выглядишь ужасно, кожа в безобразном состоянии, косметику на ночь смываешь?» «Да, мама, я смываю косметику, это все нервы. А платье? Что оно вообще скрывает? Ты хоть когда-нибудь задумываешься о том, какое впечатление производишь на людей, Белинда? Пойми, я твоя мать. Я-то знаю, что ты хорошая девочка, но окружающие, что они могут о тебе подумать?» «Супер! Собственная мамочка называет меня шлюхой. Господи Иисусе!» Смяв сигарету в пепельнице, Би повернулась к парню с проткнутой бровью и пододвинула к нему пустой бокал. «Повтори, Таркин. Спасибо, радость моя». «К тому же ты много пьешь, Белинда, чересчур много. Знаешь, во что весь этот алкоголь превратит твою кожу к тому времени, когда ты доживешь до моего возраста? Он высосет из тебя все соки, обезводит, и к 30 годам ты будешь выглядеть изможденной старухой. Вспомни мать, Кэти Дюар, ты будешь точно такая же, я гарантирую. И так до бесконечности. Гель для укладки испортит волосы Би, каблуки изуродуют позвоночник. А если она еще хоть чуть-чуть похудеет, то заработает остеопороз. У нее безобразная осанка, а уж этот кошмарный выговор, который она подцепила в Лондоне. В подземелье они провели еще 2 часа, умудрившись несколько раз вернуть беседу в цивилизованное русло. Лучше всего это вышло при друге Би, владельце клуба. Когда Джон, высокий парень с крашенными черными волосами и заостренными бакенбардами, в узких черных джинсах и кожаной куртке с бахромой, подбежал к ним представиться, Гей будто подменили, до того очаровательной она стала. Разговор сразу оживился. Анна на барном стуле, потягивая колу, от души наслаждалась атмосферой. Но как только Джон ушел, беседа мигом скисла. По дороге до стоянки, куда Би их проводила, все попадавшиеся навстречу мужики пялились на нее. Все до единого. Молодые и старые, черные и белые, худые и толстые. Так пожирали глазами, что впечатывались лбами в фонарные столбы. Анна с благоговением наблюдала уверенную поступь сестры, ничуть не обескураженной пристальным вниманием. Бедра плавно покачиваются, ни на секунду не сбиваясь с ритма. В пальцах правой руки небрежно зажата дымящаяся сигарета. Анна и мечтать не могла о том, чтобы хоть когда-нибудь, в будущем, в следующей жизни, на нее обрушилось такое же количество неприкрытого мужского вожделения. Вот это сила! Что, интересно, испытывает Би? Когда отец распахнул дверцу автомобиля, все мысленно вздохнули с облегчением и бросились прощаться, делая вид, что последние 2 часа не были китайской пыткой в британском исполнении с добавлениями и вариациями. Может, в следующий раз носком туфли Би растерла окурок по бетонному полу. Попробуем вести себя чуточку вежливее. Я ведь совершенно измотана, мам. Круглыми сутками ухаживаю за отцом. Было бы здорово, если бы мы попытались, ну, как-то нормально общаться. Видишь ли, поддерживаемая заботливым мужем, Гей аккуратно усаживалась на переднее сиденье. Если бы ты не заставляла нас таскаться в эти богом забытые городишки и посещать эти кошмарные заведения в окружении всех этих странных типов, мне, возможно, было бы несколько легче расслабиться. Лицо Би на мгновение смягчилось, она наклонилась к окну автомобиля. «Возможно, — сказала она со вздохом и довольно фальшиво улыбнулась, — ты и права. Возможно, в следующий раз я приеду в Эксетер. Как тебе такая идея? Сама выберешь, куда нам пойти. Скажем, выпьем чайку в Джонни Льюисе. Что скажешь?» «Посмотрим. Ради всего святого, выпрямись же ты, наконец. Стоишь тут, отклячив задницу, как бабуин какой-нибудь. Выставила все хозяйство наружу в таком-то платье». Би опять улыбнулась смиренно, но не без иронии, и выпрямилась. «Пока, мам. Счастливо, Билл. Желаю вам благополучно добраться. Скоро позвоню или напишу, честное слово. Счастливо и тебе, прутик». Заглянув в заднее окошко, она состроила Ане гримаску. «Передавай привет своему мальчику». Пока Билл, осторожно маневрируя, выруливал с автостоянки, Би развернулась и неторопливо пошла прочь. Анна изогнулась на сиденье, чтобы в последний раз помахать ей. Сестра энергично замахала в ответ, радостно улыбаясь во все свои 32 безупречных зуба. Но как только машина въехала в тоннель, и Би потеряла их из виду, она резко уронила руку, стерла с лица улыбку и, вся сникнув, медленно побрела к лифтам. Такой Анна и увидела сестру в последний раз. Красавица в платье от Изедина Алаи, на фоне глухой бетонной стены, сырой многоэтажной стоянки в Бристоле, подавленная и опустошенная, словно из нее одним ударом, вышибли всю жизненную силу. 3 недели спустя Гей отправилась в Лондон на похороны Грегора. Взять с собой Билла и Анну она наотрез отказалась. «Не мелите ерунды, там будут сплошные гомосексуалисты, вам-то там что делать?» А сама забронировала номер в шикарном отеле, обзавелась новым платьем от Егер и сделанной на заказ шляпой. Заранее вызвала такси, упаковала вещи с расчетом на ночевку, набила холодильник недельным запасом продуктов, обставила свой отъезд с большой помпой и вернулась через 10 часов в такой истерике, что тушь капала у нее с кончика носа. Би выкинула ее из крематория прямо во время церемонии. В буквальном смысле выкинула, физически. Гей продемонстрировала им поблекшие синяки на предплечьях. Выкинула на глазах у всех, обозвала стервой. Объявила, что больше не желает ее видеть. Ни ее, ни Билла, ни Анну. Во всеуслышанье отреклась от своей семьи. Сказала, что ненавидит их всех, что она их стыдится. «Не знаю», — такое отрезала мать, когда Анна, вся в слезах, спросила разрешения позвонить сестре. Не было никогда никакой Би, ее больше не существует. И она безмолвно покорно уложила сестру на полочку с ярлыком «Смутные воспоминания детства». Но порой Анна все же задумывалась, как там сестра. Искала ее смоляные кудряшки и кроваво-красные губы на фотографиях в любимых материных желтых журнальчиках. Гей пригласила Би на похороны Билла, и у края могилы горечь утраты перебивалась Ванне напряженным ожиданием того, что вот-вот из-за дерева появится таинственная незнакомка, ее сестра. Но Би не приехала, и копилка жизненных разочарований Анны пополнилась еще одним эпизодом. Би, правда, прислала открыточку с изображением Лилии и одной строчкой «Мои мысли с тобой, люблю, Би». Мило, но уж больно официально. Анна собиралась ответить, поблагодарить, поинтересоваться делами, но сестер связывала так мало, и связь эта была такой ненадежной, что в итоге письмо так и не было написано. Анна все надеялась, что увидится с Би, съездит когда-нибудь в Лондон, и они вместе проведут выходные. Когда ей исполнилось 20, разница в возрасте перестала восприниматься как серьезное препятствие. К тому же, думала она, Би наверняка успокоилась, остепенилась, нашла хорошую работу, может быть, вышла замуж и даже родила ребенка, а то и двух. Анна воображала, что сестра живет в огромном особняке, в самом престижном районе Лондона, у нее есть экономка и непременно декоративная собачка. Она каждый день ходит в салон красоты, закатывает шумные вечеринки с кучей поп-звезд и прочих знаменитостей и время от времени организует сбор пожертвований в фонд борьбы со СПИДом. Аня живо виделась, как Би в наряде от Гуччи в облаке дорогого парфюма встречает ее на вокзале, ведет в спа-салон, где Анну всячески ублажают, а потом в шикарный ресторан, где заправляет Гордон Рэмсей или другой знаменитый шеф-повар, такой кудрявый с двойной фамилией. На следующий день Би потащит Анну на Бонд-стрит и выпросит позволения купить ей непристойно дорогую шмотку в дизайнерском бутике. Неплохой способ провести уикенд, и Анна искренне порадуется новым впечатлениям. Но, прощаясь, сестры обнимутся и улыбнутся друг другу вежливо и печально, хорошо понимая, им никогда не стать подругами, их отношения не будут крепче, и, вероятно, они не приложат ни малейших усилий, чтобы свидеться снова. Потому что на самом деле между ними нет ничего общего. Но сейчас даже такая грустная сценка была невозможна, потому что Би самостоятельно разыграла драматический финал. Она ушла из жизни в возрасте 36 лет. Примерно 3 недели назад в симпатичный девонский домик, где последние 10 месяцев Анна жила вместе с матерью, нанесли визит полицейские. Некий мистер Уитман, консьерж, нашел тело Би днем во вторник, взломав дверь квартиры после жалоб соседей на дурной запах. Он позвонил квартирному хозяину Би, а тот, в свою очередь, позвонил в полицию. Если верить протоколу, на Би был шелковый пеньюар и бриллиантовое колье. Полицейские нигде не могли найти телефон Гей, и только через 2 дня им удалось выйти на поверенного Би, который снабдил их нужной информацией. Тело официально опознала соседка Би, миссис Тилли Лубель. По ее собственным словам, она была довольно дружна, спокойной. Тело Би отвезли в больницу Святой Марии где-то в центре Лондона, и сейчас проводилось вскрытие, результаты которого обнародуют только через несколько недель. «Как же так получилось, что за все это время ее никто не хватился?» — спросила тогда Анна. Презрительно хмыкнув, Гей пожала плечами. «Конечно, это немыслимо, Аннабелла. Вот тебе Лондон, пожалуйста. Бессердечный, равнодушный город. Там это обычное дело. Лично я ничуть не удивлена. Но 4 дня, мама, в том числе выходные. У Би всегда было столько друзей, ее все время окружали люди. Я не понимаю». Анна долго подбирала слова, чтобы сформулировать следующий вопрос. «Ты думаешь, она покончила с собой? Как по-твоему?» «Разумеется, нет», — отрезала Гей. «А что же тогда? Что случилось?» «Это нам еще предстоит узнать», — мать удрученно покачала головой. Анна смотрела на нее миниатюрную, хорошенькую, как постаревшая Барби, со спутанными волосами и слишком густо подведенными глазами, комкающую промокший бумажный платок костлявыми старческими пальчиками, и впервые в жизни от души ее пожалела. Мать строила грандиозные планы, а во что превратилась? Пленница собственных сомнений и неврозов, запертая в 4 стенах, вдова, похоронившая 2 мужей и стремительно теряющая то последнее, на что, казалось, всегда могла рассчитывать — красоту. Ее жизнь обернулась сплошным разочарованием, и единственным светлым пятном во мраке разбитых надежд была экзотическая старшая дочь. А теперь ушла и она. Внезапно Гей показалась Ане совсем маленькой и старой, и ни с того ни с сего на нее накатило совершенно безумное желание обнять мать. Она опасливо протянула руку к ее атласной блузке. Но стоило пальцам Анны коснуться ткани, как мать вся напряглась и хлестнула по ее ладони своей костистой лапкой. Руку Анны словно крапивой обожгло. Повернувшись, Гей гневным взглядом пронзила дочь. «На ее месте должна была быть ты!» — крикнула она, словно плюнула. «Лучше бы умерла ты, а не она, моя Белинда!» У нее было все, ради чего стоит жить. Красота, деньги, характер, талант. Все, чего нет у тебя. Ты неуклюжая, тощая дылда. Сидишь целыми днями, бренчишь на своих идиотских струнах, грызешь ногти и давишь прыщи. У тебя нет друзей, нет мужчины, нет работы, нет ничего. В твоей жизни нет смысла. Ты бессмысленна, Аннабелла, бессмысленна. И все-таки ты живешь. Ты живешь, а Белинда умерла. Это какой-то просчет. Там, наверху. Она ткнула пальцем в потолок. У него. Он ошибся. А иначе почему он забрал у меня всех? Грегора, Билла, Белинду и оставил тебя? «Почему он оставил мне тебя, Аннабелла, Господи?» Задрав голову, возопила она дрожащим, срывающимся голосом, словно актриса в шекспировской драме, какой всегда мечтала стать. «Господи, ты дал маху, твою мать! Ты дал маху!» В гневе на Создателя она простерла руки, а потом с усилием поднялась с дивана и медленно пошла прочь, всхлипывая, подавляя рыдание. Потрясенная смертью сестры, Анна пропустила мимо ушей материну тираду, в которой не было ничего нового. Сознание Анны рисовало сцены гибели Би, помещая их в романтический голливудский антураж. На залитой светом софита в постели разметалась женщина, разбросав бледные бескровные руки. На полу рядом с кроватью горка таблеток. Зеленые глаза безжизненно смотрят в потолок. Анна заглянула внутрь себя в поисках хоть намека на скорбь, но обнаружила только шок. Горя не было. Би мертва? Это казалось абсурдом. Такие люди не умирают. Красивые, богатые и знаменитые люди не принимают гору таблеток и не лежат в полном одиночестве 4 дня, пока их кто-нибудь случайно не обнаружит. Это удел серых неудачников, у которых нет никого и ничего, таких как Анна. Как же вышло, что Би умерла? Почему женщина, у которой было все, рассталась с жизнью? Немыслимо. Остаток вечера Анна прокручивала в голове различные варианты событий, которые могли привести к смерти сестры. И лишь спустя 2 часа, когда она, лежа в постели, с содроганием прислушивалась к звукам на первом этаже, где мать переживала горе в своей собственной непостижимой манере, на Анну обрушилось чувство утраты. Она больше никогда не увидит Би. Собственно, она не видела сестру последние 12 лет, но все эти годы, словно в уютное пуховое одеяло, куталась в мысль, что в любой момент может все изменить, если захочет. Может пойти на вокзал, взять билет до Лондона и увидеть Би. В любое время, когда пожелает. Не пожелала. А ведь Би, почти незнакомка, все-таки была ее сестрой, единственным человеком на всем белом свете, который, возможно, сумел бы понять, каково приходится Анне, живущей с матерью, потерявшей горячо любимого отца. А теперь Би умерла. Теперь она осталась совсем одна. В ту ночь она не скоро заснула, и сны ее были серыми, печальными, оставившими чувство опустошенности.